Глава 5. Галя. Высоченное офисное здание бликует, отражая оконными стеклами света вечернего города. Ресторан, в котором проходят мероприятия, на последнем этаже. И это, со всей ответственностью заявляю, самое пафосное заведение города. Простому смертному сюда путь заказан. Мирон открывает передо мной дверь автомобиля, галантно подает руку, помогая выбраться. Заходим в лифт, двери которого с тихим стуком закрываются. Чувствую себя словно в ловушке. Мы плавно поднимаемся на самый верх, на Олимп. Туда, где восседают местные боги с тугими кошельками. Меня мелко колотит от нервов. Мирон, напротив, выглядит спокойным, даже расслабленным. И я украдкой бросаю в его сторону взгляды, стараясь брать с него пример. Но чем выше мы поднимаемся, тем сильнее мне хочется сбежать. Я не смогу. Я не смогу. Они все поймут. Они узнают. Нас разоблачат, и это будет позор. Ты бледная, замечает Мирон. Видимо, с цветом тональника промахнулись. Он едва заметно улыбается. Ты всегда отвечаешь шутками. Я начинаю глупо шутить, когда нервничаю. Все будет хорошо. Нет повода для нервов. Ни единого, конечно. Встречаемся взглядами в зеркале. Галь, просто расслабься. Ты будто костыль проглотила. Я не привыкла к такому. Они такие же люди, как и ты. Между нами пропасть. Они этого не знают. Все, давай, подыши. Глубокий вдох. Грудная клетка Мирона медленно поднимается. Выдох. Повторяю за ним, не разрывая нашего зрительного контакта. Вдох, выдох. Красивые глаза, темные омуты с едва различимыми прожилками. Молодец. Я буду рядом весь вечер. Мое сильное мужское плечо к твоим услугам. Это разовая акция на вечер, да? Колючая эмоция, которой я не могу дать определение, встает поперек горла. Галь, еще. Не отказывай им ни в чем. Предложат есть – ешь. Предложат пить – пей. Предложат кокаин – нюхай, копирую я его тон. Галя. Брови Мирона взлетают на лоб. Он тяжело вздыхает, начиная сомневаться, похоже, в собственной затее. Ты меня поняла? Да поняла я, поняла. Лифт останавливается и открывает перед нами свои створки. Нас встречает сверкающий зал с панорамными окнами и фантастическим видом на город. Вокруг полно красивых людей в дорогой, стильной одежде. Они все будто сошли с обложки журнала. Я тоже в роскошном платье. На мне вечерний макияж, а волосы собраны в аккуратную ракушку. Но, несмотря на внешний вид, я чувствую себя фальшивкой. Это другой мир, которому я точно не принадлежу и принадлежать никогда не буду. Делаем несколько шагов вперед. Мирон берет меня за руку. Я вздрагиваю, не ожидая этого прикосновения, и пытаюсь изящно увильнуть в сторону. «Мы же муж и жена, помнишь?» — тихо шепчет Мирон, наклоняясь к моему уху. Его теплое дыхание щекочет кожу. Я вдыхаю его терпкий парфюм, и это сбивает меня с мысли на пару секунд. Боже, я и забыла вообще, как это с мужчиной за руку. Мирон ведет меня по залу, легко огибая группы людей, которые оживленно беседуют и смеются. Он здоровается с кем-то, бросает на ходу остроты и обворожительно улыбается. Я стучу каблучками рядом, следуя за ним безмолвной, безликой тенью. Вот они, чета Нестеренко. Мирон останавливается и разворачивает меня лицом к себе. Направо смотри. Мужчину в сером костюме видишь? Тут половина в сером. Он стоит под руку с женщиной в платье цвета марсала. Порядочным мужчинам не положено знать, что это за цвет такой. Галь, сосредоточься. Он смотрит на меня, гипнотизируя своими темными глазами. Мы сейчас подойдем к ним побеседовать. Ладно, что? Что мне делать? Просто улыбайся и молчи. С этим ты справишься? Молчать — это мое второе имя. Я та еще молчунья. Я молчу, даже когда... Мирон вдруг обхватывает пальцами мой подбородок, чуть приподнимая его вверх, и оставляет на моих губах поцелуй. Легкий, быстрый, невесомый. Не поцелуй, даже а чмок. Но этого оказывается достаточно, чтобы подгрузить мой и без того не вывозящий сервер. Я замолкаю и остаюсь стоять с глупо разинутым ртом. Смотри-ка, сработало. Беру способ на вооружение, подмигивает Мирон и тащит меня за собой. Мы пробираемся через людей прямо к чете Нестеренко. Он солидный, крепкий мужчина за 60. В волосах блестит благородная седина, взгляд серьезный. Рядом с ним женщина, ухоженная и элегантная. На первый взгляд она чуть младше супруга. «Николай, Лидия, добрый вечер!» Мирон тянет свою руку для рукопожатия. «Меня зовут Мирон. Мирон Аверин, а это моя жена Галина». «Очень приятно», — вымучиваю из себя улыбку. «Очень приятно», — ответно улыбается Лидия, сдержанно и отстраненно. «Николай, мы с вами общались как-то по телефону, помните? Правда?» «Да. Гена Тек. Выход на международную арену. У нас есть предложение, от которого вы...» «Припоминаю, да. Мирон Юрьевич, верно?» «Верно. Я бы хотел...» «Хочу вас огорчить, Мирон Юрьевич, но на подобных мероприятиях обсуждение бизнеса для меня находится под строжайшим запретом», улыбаясь. Николай с любовью косится на жену. «Уж вы меня извините, но Лидочка терпеть не может, когда я пытаюсь работать на отдыхе». «Верно», — кивает Лидия, устраивая поудобнее ладонь на локте мужа. «Итак, целыми днями одна работа на уме». Кажется, все идет не так гладко, как рассчитывал Мирон. Я чувствую, как его тело напрягается, словно огромная стальная пружина под давлением. Супруги Нестеренко медленно разворачиваются, чтобы уйти. «Думай, Галя, думай! Лидия!» — кричу я и импульсивно делаю шаг вперед. Она косится в мою сторону с подозрением, но все же останавливается. «Вы что-то хотели мне сказать?» «Нет, то есть, да, у вас очень красивое платье». «Благодарю», — чуть снисходительно. «Это Барбари». «Барбари, никогда не слышала». «Ой, что ты несешь, Галя?» Но Галю беспощадно несет еще дальше. «У него такой глубокий, уютный цвет», — блею я, отчаянно улыбаясь. «У моей бабушки в спальне были шторы похожего цвета». Чита Нестеренко зависает. На секунду между нами воцаряется тишина. Мирон сжимает пальцами мой локоть так, что я начинаю переживать. А не разбирает ли его в этот самый момент инсульт? Мысленно прощаюсь с этим миром. «Ну все, Галь, пойдешь сейчас домой. Через окно». Но Николай и Лидия вдруг смеются. Искренне, громко, так что на них оборачиваются люди, стоящие рядом. В глазах Мирона тотальное непонимание происходящего. Потрясающая непосредственность. Николай дружески хлопает его по плечу. «Мирон Юрьевич, повезло с женой тебе». «Галя, вы прелесть!» Взгляд Лидии, направленный на меня, теплеет. «Это так свежо, правда? Скажите, вас тоже уже утомили эти высокопарные речи и псевдоинтеллектуальные беседы?» «До чертиков». «До чертиков, дорогой!» Лидия снова смеется, глядя уже на мужа. «Терпеть не могу эти беседы о художниках и политике». Но люди вокруг словно разучились говорить о ином, о чем-то. «Простом?» «Да-да, именно», — кивает она, поправляя выбившийся из прически пепельный локон. «Одни понты и работа на уме». «А я вас понимаю. Мирон, мой дорогой супруг, вечно говорит о работе. Прижимаюсь нежно к мужу», уютно устраивая голову на его плече. Я говорю ему: «Хватит, милый, дай себе отдохнуть. Это вредно для здоровья». Но он не слушает. «Ох, мужчины! Но как вот они без нашего неусыпного контроля?» «Точно. Поэтому я от Мирона ни на шаг не отхожу». Мирон, улыбаясь натянуто и неправдоподобно, выразительно моргает мне азбукой Морзе что-то нецензурное. «Да ладно. Все не так уж и плохо. Вы очаровательная пара». Лидия тоже приосанивается к своему мужу, обвивая тонкой ладонью его предплечье. «Не хотите присесть за наш стол во время банкета? Нам было бы очень приятно провести время за увлекательной беседой». Смущаясь, оказанной мне чести, краснею. «Так отказывать нельзя, верно?» «Конечно», — без раздумий киваю. «Мы с радостью присоединимся к вам». «Отлично, тогда еще увидимся». Николай и Лидия уходят, медленно, степенно, будто два лебедя, скользящих по пруду. «Галя», — опасно шипит Мирон мне в ухо. «На что сразу, Галя? Хотел жену? Вот и получи».